Глава 15. Слух распространился мгновенно. Василий заметил, как его стали обходить стороной, перестали здороваться. А когда вечером в спальне за ним захлопнули дверь, наложив запор изнутри, понял, что пришла настоящая расплата. «Неужели сам префект?» — подумал он, отступая в угол, куда теснили напирающие суровые лица однокашников. «Ребята, я не верю!» — раздался голос Самонокулюса, но никто Алешку не слушал. Он молчал, затем начал оправдываться, мелочно, гаденько, вина давила, и мучители-мстители еще больше убеждались в своей правоте. Не было ответа на их вопрос. «Зачем?» «Мы знаем, знаем. Сам Василиск сознался, оговорился случайно», — кричали они, выталкивая вперед сжавшегося в комочек фискала Ромку Яковлева. «Не плачь, я все равно не верю», — шепнул ему ночью Алешка. Васька только отвернулся к стенке и сжал зубами подушку. Вот так же было обидно в детстве, когда отец наказал за краденый виноград. Но только он был невиновен, а сегодня... Утром отец Платон заметил синяк под глазом и приказал сечь его за драку, до тех пор, пока не вызовут участников. Драки в академии запрещались. «С кем дрался?» — вопрошал экзекутор, но Василий молчал, искупляя свой и его грехи одновременно. Розги принесли облегчение, но розги убедили ребят в его невиновности и многому научили. Он стал спокоен, тих, неприметен и продолжал отлично учиться. Разговаривал только с Васяткой, да и Алешкой. Эти были проверенные друзья. Остальных избегал. Он ждал лета и понял, что в академию не ступит больше ни ногой. Проклял себя, что не сбежал сразу. Но потом успокоился, убедился, что не трусость, а гордость заставила его окончить год и поспешить к Коробову. Только Прохор Матвеевич, один во всей Москве, мог дать работу где-нибудь подальше. Мог пристроить так, чтобы никогда не видеть этих ненавистных стен. Он их увидел. Пришел в сентябре назад. То, что он замыслил, было выше самих помыслов. Следовало смириться и ждать. Розги префекта Малиновского приучили к терпению.